Найти себя и перестать искать – три главных вопроса самому себе. Прежде чем я понял, что это за вопросы, и смог внятно на них ответить, куда только меня не заносило, в поисках смысла жизни. Порой я забредал очень далеко. Хочешь узнать, насколько? Регрессия. Из настоящего в прошлое, из прошлого в будущее. Чем только не готовы заниматься люди в попытках найти себя, от расклада Таро до ожидания, пока звезды сойдутся в нужном положении. И я не стал исключением, друг мой. История эта произошла, когда я уже был в курсе кризиса, грядущего увольнения, и устремился на поиски будущего, чему и посвятил несколько месяцев, толком не работая. Тогда я не знал, чем хочу дальше заниматься, но, очевидно, не юриспруденцией. Необходимо было что-то, что подтвердит верный ход моих мыслей. Я был максимально открыт новой информации и цеплялся за разные возможности ее получения. У меня не было ни скепсиса, ни сомнений. Я нуждался в какой угодно помощи свыше, смутно понимая, что сам в своих побуждениях не разберусь. Однажды у меня появилась возможность попасть к регрессологу. Ты, наверное, хочешь спросить, кого называют этим таинственным словом? Что это за люди? Они обладают способностями и владеют методиками и инструментами, позволяющими и помогающими человеку заглянуть в его прошлые жизни, чтобы отыскать там ценные подсказки. Безусловно, к этому можно относиться по-разному. Одни убеждены, что текущая жизнь единственная, она начинается рождением, заканчивается смертью, после которой ничего больше нет. Другие придерживаются версии, что появились на свет не в первый раз и не в последний. Это как раз объясняет то, почему все люди на этой земле живут настолько по-разному. Лично для меня это очевидно и невозможно не заметить. Все мы изначально рождаемся в очень разных условиях. Кто-то в благополучных и процветающих семьях, а кто-то у алкоголиков или наркоманов. Нам кажется, что с самого начала все несправедливо. Однако это неспроста. У всего должна быть причина. Несправедливой жизнь кажется как раз тем, кто уверен, что мы живем лишь однажды. А ты попробуй допустить мысль о том, что у тебя уже есть какой-то бэкграунд в виде разных поступков в прошлых жизнях, имеющих последствия в нынешней и ставших причиной таких различных стартовых условий. Итак, я решился обратиться к регрессологу. Кстати говоря, сеанс был недешевый, он стоил порядка $200. Главный вопрос, на который я хотел получить ответ, продолжать ли мне дальше строить карьеру юриста или попробовать себя в бизнесе. Обрати внимание, какой узкий у меня тогда был кругозор. Моя картина мира включала лишь два типа людей, либо юристы, либо бизнесмены. В силу своего стереотипического мышления я ожидал увидеть мага-чародея в мантии с хрустальным шаром и вороном на плече. А пришел к крепкому мужчине восточной внешности, который много курил, был очень простым, в доску своим, иногда даже мог ругнуться матом. Теория регрессолога сводилась к тому, что если эта жизнь не первая, то все мы продолжаем определенный путь развития. И для того, чтобы получить подсказки и понять, как следовать уже начатому когда-то пути, логично заглянуть в прошлую жизнь. Я ожидал от нашего сеанса какой-то транс или гипноз, но оказалось, что достаточно никуда не погружаться, а просто сидеть на стуле в обычной трехкомнатной квартире ничем не примечательного старого дома, находящегося в районе Павелецкой. Не произошло ничего волшебного, мистического, эзотерического. Регрессолог лишь беседовал со мной и задавал наводящие вопросы. Посмотри сейчас на свои руки. Что ты видишь? Это руки мужчины или женщины? Немного странно было слышать подобное, но я послушно переместил взгляд. Да, я видел свои обычные руки, но одновременно с этим мне удалось уловить очень тонкий образ, который будто бы наслаивался. Чем дольше я всматривался, тем отчетливее видел очертания женских рук под вдохновленные комментарии регрессолога. Так-так-так, это очень хорошо и очень интересно. Далее он направлял меня, просил оглядеться вокруг, посмотреть, что я сейчас вижу, во что одет, что чувствую. Мне было необходимо погрузиться в окончание прошлой жизни, образ которой в моем сознании постепенно начал обрастать деталями и предстал довольно ужасающей картиной. В прошлой жизни я был женщиной, духовным учителем и всем сердцем хотел нести знания людям. Но так вышло, что я появился на свет в Средневековье, в темное время, когда женщина не могла быть учителем по определению. Женщина-учитель значит ведьма, а с ними разговор короткий. Та моя жизнь закончилась трагично. Я погиб от рук людей, забросавших меня камнями. Регрессолог попросил почувствовать, что было в моем сердце в тот момент: злость или ненависть, страх или отчаяние. Я с удивлением понял, что чувствовал лишь одно. Как думаешь, что именно? Не было ни обиды, желания отомстить. Несмотря на избиение и все ужасное, что со мной произошло, внутри сердца была любовь. Это очень интересно было расшифровано регрессологом. Не бывает смены пола без повода. Не просто так. В прошлой жизни я был женщиной, а в эту пришел мужчиной. Должна быть весомая причина. В этой жизни ты мужчина, причем у тебя крепкое и мощное телосложение. Все это призвано тебе помочь. Тогда ты умер, стремясь донести знания людям, чтобы тебе было проще, и ты мог за себя постоять, в том числе физически, защититься от гибели. В этой жизни тебе дано тело мужчины. Несмотря на то, что сейчас другие времена, и тебе ничего не угрожает, внутри тебя остался и живет страх, с которым надо будет соприкоснуться. Однако, пройдя через него, ты вернешься и продолжишь свой путь, который оборвался в прошлой жизни, где ты был учителем и рассказывал ученикам о возвышенном. Да, в этой жизни тебе предстоит заниматься тем же самым. Закончил он свой монолог пророческими словами. «Я даю тебе год. Спустя год вся твоя жизнь полностью изменится. Ты будешь выступать со сцены. Вокруг тебя будет много людей, которые будут считать тебя своим учителем». Я сидел, очень внимательно его слушал, а в голове было лишь одно: что за бред? За что я заплатил $200? Что за учитель? Что за женщина? Что он несет? Я хотел ответа: бизнес или юриспруденция? А услышал совсем другое, не близкое и непонятное. Ну какой я учитель? Кого и чему я буду учить? Я никогда не хотел им быть, никогда к этому не стремился. В общем, я обесценил эту встречу и на время вообще про нее забыл. Так как не получил никаких конкретных подсказок, в духе нужно пойти туда и сделать то, и счел беседу с регрессологом бредом, не стоящим внимания. Я тогда не знал, что ждет меня впереди, какие увлекательные события мне уготованы судьбой. Если бы мне тогда сказали, что я запишу видеоуроки по медитации, а через время люди будут просить записать продолжение, я бы просто не поверил. Между сеансом регрессии и запуском курса прошел ровно год и один месяц, практически в точности, как было предсказано. На тот момент я еще не начал выступать на больших сценах, но у меня уже начала собираться аудитория. И то, о чем я ей рассказывал, что пытался донести, чему научить, были те самые возвышенные ценности. Сейчас я вижу, что сеанс регрессии стал пророческим. Согласись, зачастую мы не проявляем гибкость мышления, исключая альтернативные пути и возможности. Как было у меня тогда. Я не видел в себе преподавателя, которым теперь являюсь уже более 10 лет. Пройдя сквозь страх и преодолев его, я обрел много последователей, стал востребован и успешен, оказался на своем месте и понимаю, что это все не случайно. У людей могут быть настолько разные траектории в жизни. Кого-то тянет стройкой заниматься, кого-то в криминал, кого-то в бутылку, кого-то людей учить, кого-то в политику. Сейчас я абсолютно убежден в том, что каждый из нас продолжает свой путь, и неспроста мы рождаемся с определенными способностями и талантами, в успешном применении которых нам помогают подсказки из прошлых жизней. 10 лет назад сеанс регрессии можно было назвать уникальным, сейчас же они превратились в обыденность. Я заметил, что порой людям предыдущие жизни интереснее нынешней. Хотя однажды мы умрем, причем можем сделать это в любую минуту, и тогда наша текущая жизнь и все, что в ней происходит, превратятся в прошлое, и мы будем стремиться всеми способами приоткрыть эту завесу. Чем же мы занимались и какими мы были? Я исключительно положительно отношусь к любым методам и практикам в поиске своего предназначения. Но важно не забывать жить здесь и сейчас. Знаешь, что интересно? Сейчас чаще всего, когда человек попадает на сеанс регрессии, выясняется, что в прошлой жизни он был кем-то выдающимся. Как минимум Клеопатрой или царем, а может великим воином. Создается ощущение, что только прежние жизни были высоко значимыми, или людям, проводящим подобные сеансы, неловко брать деньги и сообщать визитеру, что он просто торговал в разнос или вообще бродняжничал. Безусловно, входящую информацию нужно пропускать через фильтр здравомыслия, чтобы прошлая жизнь не стала важнее нынешней. Моя идея такова: на этапе поиска нужно быть открытым даже к необычным опытам, потому что в них могут быть спрятаны подсказки и ключи, которые нужно брать и использовать. С другой стороны, мне кажется, что прошлые жизни закрыты от нас завесой не просто так. Видимо, это придумано, чтобы люди фокусировались в первую очередь на текущей жизни и ее событиях. Нужно наполнять счастьем именно ее, не пытаясь убежать от проблем, компенсируя это мыслями: «А вот в прошлой жизни я был великим кем-нибудь». Он указал мне путь к тому, что я искал. Меня всегда вдохновляет рассказывать об Энтони. Я бы очень хотел тебя с ним познакомить, хотя бы на словах. Впервые я услышал его имя на своем 2-м ретрите в качестве рекомендации от другого учителя, который этот ретрит вел. Это был пожилой американец, открытый и невероятно добрый, читавший понятные, прикладные, очень содержательные лекции. Однажды он сказал мне, что если я хочу углубиться в тему медитации, то мне жизненно необходимо пройти ретрит с Энтони. Я не стал тянуть. В Энтони я увидел человека, который по-настоящему глубоко разбирается во всех нюансах практики и вещает исключительно из прожитого опыта, а не книжных знаний. Если мой 2-й ретрит был более приземленным, то 3-й устремился ввысь благодаря Энтони. Он рассказывал мне о духовной практике и об освобождении, о ниббане и сансаре, а я слушал его часами. Чувствовалось, что это не просто слова, этот человек реально что-то знал, смог зацепить и оставить глубокий след в моей душе. Я был впечатлен мастером. Попробуй представить себе образ духовного учителя. Как по мне, это должен быть величественный пожилой индус, лучше в мантии, с седой бородой и четками в кармане, что сразу прибавляет ему очков. Ты, наверное, уже догадался, что Энтони в этот образ совсем не вписывался. Он очень высокий, под 2 метра ростом, моложаво выглядящий, коротко стриженный и чисто выбритый австралиец. У него никогда не было при себе никакой волшебной атрибутики, да и одевался он, как обыкновенный мирской житель, в штаны и рубаху. С Энтони я прошел уже более 10 ретритов, а осознание, что вот он, мой учитель, которого я так долго искал, пришло не с первого и даже не со второго раза. А что вообще значит учитель? Для меня это человек, в присутствии которого ты искренне вдохновляешься меняться к лучшему, становиться лучшей версией себя. Тебе хочется быть бескорыстнее, осознаннее, добрее, мудрее. Ты прям чувствуешь желание развиваться. Именно это я ощущал каждый раз, когда возвращался на его ретриты. Каждый раз меня сопровождал духовный подъем, вдохновение, желание практиковать и в целом становиться благим вкладом в жизни других людей. Сейчас, спустя время, для меня очевидно, что Энтони сыграл огромную роль в моей жизни. Он подарил мне сакральные знания о медитации. С его помощью я осознал всю глубинную суть этой практики. Этот человек сильнее остальных повлиял на мое решение самому делиться знаниями с другими людьми. Именно на его ретритах я почувствовал, насколько это целительно. Со временем наши отношения переросли в так называемую духовную дружбу. Он приезжает проводить ретриты в моем центре, а я в его. Открою тебе тайну. У человека может быть не один учитель, а несколько. Энтони не единственный, но ему отведено особое место в моем сердце. Он сильно отличается от простых людей. За время нашего знакомства я ни разу не видел его в состоянии омраченного сознания. Ему не знакомы ни жадность, ни злоба, ни агрессия. Он всегда одинаково беспечальный, спокойный, уравновешенный, дружелюбный, доброжелательный и очень скромный, неприхотливый и непритязательный. Он всегда принимает те условия, которые есть. Общаясь с ним, я вижу, что он действительно особенный. Такие, как он, никому ничего не доказывают. Не говорят о себе и том, что многого достигли, зато это всегда чувствуется. Отношения с таким человеком – это благословение свыше, потому что такие люди – большая редкость. Учитель способен не прятать знания, а делиться ими. Встретить его и суметь распознать – огромная удача. Запомни, учитель приходит, когда ученик готов. Как стать собой, а непосредственным кем-то? Что вообще означает быть собой? И кто он, этот «я»? В детстве я снился самому себе в абсолютно разных профессиях. Я успел побывать и архитектором, и ветеринаром, и капитаном дальнего плавания. Сны эти были яркие и красочные, невероятно реалистичные и всегда заканчивались хэппи-эндом. Кстати говоря, я практически не вижу кошмаров. Был, правда, один плохой сон, который меня преследовал несколько раз, и его сюжет был связан с моей прошлой работой. Нам нужно было относиться очень внимательно ко времени и вести отчет о проделанной работе с детализацией в 15 минут. Это было важно, потому что на основе предоставленной нами информации компания выставляла счета клиентам, а те оплачивали время, потраченное юристами. Вести хронологию было необходимо каждый день, а сдавать раз в неделю. Из всех нелюбимых мной обязанностей это занимало почетное первое место в рейтинге. Мне это не нравилось настолько, что я не заполнял отчет каждый день, а в пятницу судорожно пытался восстановить по памяти и перепискам, что я вообще делал всю неделю. Это всегда было сложно и неприятно. Мой кошмар был следующего содержания. Я не уволился и все эти годы продолжал работать в офисе, пренебрегая выполнением моей нелюбимой обязанности заполнением отчета. И вот пришло время, когда мне надо его отправить за 10 лет. Каждый раз я просыпался в поту и с ощущением леденящего ужаса, понимая, что невозможно вспомнить, чем я занимался. Этот кошмар напоминал о том, как здорово, что я ушел оттуда и решил изменить свою жизнь. Боюсь представить, что было бы, если бы меня не уволили, но точно ничего хорошего. Я убежден, что невозможно стать выдающимся в том деле, которое не зажигает огонь в глазах. Держи подсказку, друг. Просто обрати внимание, чему ты посвящаешь свое свободное время, которое не регламентировано. Что тебя интересует, какие книги ты читаешь, на какие выставки ходишь, какие покупаешь журналы, что ищешь в интернете. Как понять, например, что ты выдающийся юрист или можешь им стать? На досуге ты изучаешь юриспруденцию, тематические сводки, корпоративное право. То, чем ты занимаешься на работе, притягивает тебя и в свободное от нее время. Например, мне бы никогда в жизни не пришла идея в выходной дополнительно изучать материалы по праву. Это было точно не про меня. Зато я с удовольствием ходил на мастер-классы по йоге, читал материалы по эзотерике и самопознанию. Это показывало, что мне на самом деле было интересно. В силу отсутствия потенциала и желания стать юристом всея Руси, если бы не увольнение, я бы несколько лет вялотекуще что-то делал, получал зарплату, как многие мои коллеги. Скорее всего, взял бы ипотеку, превратившую меня в трусливого офисного клерка, который сидит на крючке и думает, куда ты рыпнешься, надо платить, работа не нравится, ну кому сейчас легко? Я думаю, многие сейчас узнали себя. Но рано или поздно моя сытая благополучная жизнь закончилась бы, если не тогда, то спустя еще год или два, ведь и дальше были кризисы. Многие мои коллеги также были вынуждены уйти и искать новое место. Я, как никто другой, хорошо понимаю людей, которые ходят на нелюбимую работу и боятся с нее уйти, и прекрасно знаю, какие механизмы их там держат. Это и опасение остаться без денег, и отсутствие поддержки, и страх общественного порицания. Неудачник и слабак просто не справился, и надо было больше стараться. На данный момент фирма, в которой я работал, закрыла офис в России. Получается, что я провел бы там еще максимум 10 лет. Абсолютно точно выплатил бы ипотеку, но вряд ли перестал бы быть трусливым офисным клерком. Даже не знаю, как бы я адаптировался к нынешней реальности. Мне 37, а я в жизни ничем другим не занимался. Но в любом возрасте можно и нужно искать, пытаться следовать зову сердца. Как думаешь, о чем люди чаще всего сожалеют перед смертью? Конечно, об упущенных возможностях. О том, что не нашли в себе смелости делать то, что им на самом деле хотелось. Можно было прожить жизнь во всей ее полноте, а не в страхе и сомнениях. Неважно, сколько тебе лет, 20, 30 или 50, лучше попробовать, чем не попробовать, не так ли? Я считаю, что может быть поздно только тогда, когда жизнь закончилась. Именно поэтому полезно размышлять о своей смерти. От этих мыслей не должно веять скорбью. Они не призваны вгонять человека в грусть и тоску. Главное – усвоить два момента. Первый – это жизнь неминуемо закончится. Второй – никто не знает, когда. Нужно ценить ее прямо сейчас. Например, у меня было ощущение, что настоящая жизнь Это не то, что происходит в данный момент. Сейчас своего рода черновик, в котором постоянно чего-то не хватает. А реальная жизнь случится когда-нибудь потом, когда я заработаю денег, встречу свою любовь, перееду в другую страну. У каждого из нас разные отлагательные условия. Кажется, что все классное и лучшее там, впереди. Это по-настоящему опасное заблуждение. Пока я работал юристом, я думал, что моя жизнь начнется, когда я все-таки найду свое предназначение. Но, внимание, смерть непредсказуема и очень трагична. Меня она чуть не настигла в той аварии. Я же мог так и не начать жить свой чистовик. Жить в черновике – это понизить свои стандарты и бесцельно тратить время. Но правда в том, что никакого черновика нет, а то, что происходит сейчас, и есть настоящая жизнь. Как по мне, подобные размышления очень вдохновляют прожить сегодняшний день полноценно, словно он последний. Ролевая модель, на кого можно быть похожим. Я заметил, что мы завидуем лишь тем, кто сумел реализовать потенциал, заложенный в нас самих, но пока нами не раскрытый. Например, человека может триггерить успешный предприниматель, а народные артисты или чиновники не вызывать совершенно никаких эмоций. Ролевая модель наглядно демонстрирует, что реализация потенциала более чем возможна. Когда я сам находился в поиске, то обратил внимание на Олесю Новикову, у которой есть проект «Создай себя заново». В отличие от меня, она была вне системы наемной работы, занималась творчеством, транслировала откликающиеся мне ценности, зарабатывая на всем этом деньги. Сейчас такое сплошь и рядом, но более 10 лет назад это был редкий случай. Особенно ценным стало наше с Олесей личное знакомство. Ведь на встречах вживую мы перенимаем энергетику, а также убеждаемся, что наши ролевые модели такие же, как мы, обычные люди. У них получилось, значит, и для нас нет никаких препятствий. Я считаю, что ролевых моделей может быть несколько. Допустимо одновременно стремиться выйти из найма в свое дело, стать духовным и практиковать медитацию, но при этом жить не на милостыню или сочетать деловую жизнь с семьей и тремя детьми, необходимо обратить внимание на тех, у кого это получилось. Например, для многих мы с моей женой Наташей смогли стать ролевой моделью в плане отношений. Мы вместе уже больше 10 лет, многое прошли, сумели пережить различные кризисы и остаться вместе. Без лишней скромности скажу, что для одних я ролевая модель баланса, духовного и материального, сочетающая в себе глубокие практики и успешное ведение бизнеса. А для других пример мужчины, который к своим еще неполным 40 годам построил 2 дома и ретрит-центр, то есть создал что-то осязаемое. Выбор ролевой модели – это не поиск кумира. Необходимо понимать, что любой человек даже с самым классным результатом не идеальный супергерой из фантастического фильма. Абсолютно для каждого найдется свой пример для подражания. В любой сфере есть тот, кто уже прошел влекущий нас путь. Допустим, ты начинающий художник. Обрати внимание на тех, кто зарабатывает на живописи миллионы долларов и выставляется в крутых галереях. Попробуй понять их мышление, подходы, ценности, почувствовать стиль жизни. Занятие длиною в жизнь. Как считаешь, друг мой, бывает ли вообще что-то на всю жизнь? Предназначение в целом? Штука динамичная. У нас могут меняться интересы и занятия, но осознание своих ценностей тяготеет к статике. Когда я работал юристом, то крайне слабо отражал свои внутренние ориентиры. Сейчас же я четко вижу, что проекты, которыми я занимаюсь, так или иначе транслируют то, что мне близко. Все они созидательны, осознаны, а также способны воплощать возможности развития для людей, идти им на благо. Для меня предназначение – это история не о том, как однажды мы узнаем, чем хотим заниматься и посвятим себя этому без остатка до конца жизни. Я преподаю медитацию и по-настоящему хорош в этом деле. Но значит ли это, что я должен заниматься им одним? Конечно, нет. Я же и во многих других вещах неплох. Кроме того, я до сих пор не уверен, что тотально раскрыл свое предназначение. Думаю, что нахожусь в процессе познания себя, ежедневно задаваясь вопросом, какая еще грань существует и как я способен в себе ее проявить. Предназначение – это путь, где мы можем на разных этапах заниматься разными вещами. У всех находящихся на своем месте жизнь динамична. Зачастую человек начинал с одного, затем увлекся другим, а сейчас реализует третье. Главный критерий – чтобы было интересно делать то, чем мы сейчас занимаемся, а также двигаться вслед за этим интересом и быть готовым к тому, что иногда путь разворачивается крайне причудливым образом. И это классно. Маршрут построен. Как услышать внутренний GPS? Поделюсь своим наблюдением. У всех нас есть встроенный GPS, интуиция, чуйка, внутренний голос, можно называть как угодно, который не все слышат лишь потому, что не слушают. Часто мы двигаемся за выгодой, принимая решения из предпочтений разума, а не сердца, тем самым сбивая настройки навигатора и снижая громкость внутреннего голоса. Что смогут исправить только бескорыстные поступки? Я и сам много лет предавал себя, работая только ради денег и игнорируя то, в чем нуждалось мое сердце, делая выбор не в пользу того, чего мне действительно хотелось. Необходимо научиться чувствовать, а не гасить и подавлять свои настоящие желания, доверять им. Попробуй хотя бы иногда заниматься тем, что доставляет искреннюю радость. Присоединиться к волонтерскому проекту, пожить в Нью-Йорке, отправиться в путешествие, посетить фестиваль. Совсем не вариант намертво врасти в свою текущую позицию, ненавидеть ее и продолжать страдать, оправдываясь: «Ну кто-то же должен». Нет, никто никому ничего не должен. Миру не нужны страдающие люди, тем более, что всегда находятся те, кто с радостью занимается тем, чем мы сами не хотим. И не потому, что они вынуждены, а потому, что у них есть к этому способности, а еще лежит душа. Например, наша семья не очень любит готовить. Это абсолютно не наш талант и не наше предназначение. Поэтому у нас есть повар, которому готовка приносит как доход, так и удовольствие. Может, не стоит делать что-то через силу, занимая чужое место? Настраивать внутренний GPS можно, исходя из 10 пирамид. В любой ситуации следует сверяться с тем, какое состояние ума мы развиваем и укрепляем, делая выбор и чем руководствуемся в принятии решений. Настоящее искусство – находиться в выигрышной позиции и в мирской жизни, и на духовном уровне. Это совсем непросто. Мы уже не раз говорили о том, что все в нашей жизни не случайно. Иногда со стороны кажется, что человек страдает, но с точки зрения его кармического узора, подобное стечение обстоятельств может быть лучшим из возможных вариантов. Для чего нужны трудности? Занимаясь саморазвитием, можно столкнуться с заблуждением такого рода. Если это твое, оно должно получаться легко и с первого раза. Все мои проекты противоречат данному утверждению. Я вижу, что испытания – естественная часть жизни и кармического пути. Именно через столкновение с трудностями мы укрепляем свою решительность. Различные сложности – своего рода фильтр, через который проходят только чистые намерения. Намерения сами по себе – то, что побуждает нас на определенные действия. Проще говоря, зачем нам это? Зачем писать книгу для того, чтобы прославиться или поделиться знаниями? Ретритный центр – это классный бизнес-проект, модная тема или способ дать благо людям? А благотворительность, налоговая оптимизация или искреннее желание помочь? Согласись, в основе одних и тех же деяний могут лежать абсолютно разные намерения. Корыстные интересы, желание денег, славы, власти, быть лучше других и кому-то что-то доказать не пройдут различные испытания. Я считаю, что встречающиеся на пути трудности – это хорошо. Они призваны очистить наши намерения. Если мы идем к некой цели в погоне за выгодой, то велика вероятность не справиться с потенциальными сложностями. Скорее всего, мы плюнем, бросим и разочаруемся. Яркий пример – моя история с ведением блога, который никто не читал, рассказанная в первой главе. Меня часто спрашивают, с чего лучше начать чем-либо заниматься? С вопроса, можем ли мы этого не делать, вне зависимости от того, как будет реагировать внешний мир? Мог ли я не строить свой ретритный центр? Нет, не мог. Да, бывает так, что кто-то ведет бизнес без искры, например, построенный на примитивных потребностях. Но он создан настолько грамотно, что невероятно успешен. Иные сферы деятельности. Опять же, с течением времени и изменением интересов может трансформироваться и предназначение. К примеру, кроме медитации и йоги, мне откликается построение комьюнити. У меня уже есть клуб для предпринимателей, а еще девелоперские проекты с хорошей идеей в основе. Я нашел уже множество сфер, от которых у меня горят глаза. Но вместе с тем в мою жизнь постоянно приходят новые. Если ты потеряешь интерес к тому, чем горел, я думаю, лучше сразу с этим прощаться, а не тащить на себе груз. По данной причине мы с Наташей перестали проводить совместные авторские программы, хотя были в этом успешны и востребованы. Подобный формат перестал удовлетворять и ее, и мои запросы, а также мешал полноценно раскрывать наш дар, создавая ограниченный продукт, который включал в себя всего понемногу. В моей жизни был период выгорания, когда я с головой окунулся в управление строительством и жил в графике, когда планерки начинались в 5 утра и не заканчивались до поздней ночи. Одновременно с этим я должен был зарабатывать деньги в онлайн-проекте, которому уделял намного меньше времени, чем он того требовал. Я несколько месяцев подряд существовал в режиме, который человек просто не способен вынести. Со временем я начал чувствовать безразличие ко всему. Из моей жизни ушла радость, и ее полностью поглотило напряжение. Урок такой. Не стоило глубоко нырять в то, к чему не лежала душа. Достаточно было собрать профессиональную команду по управлению, стройкой и делегировать тяготящие меня обязанности. В работе необходимо соблюдать баланс, так как даже любимое дело может осточертеть, если ты давно не отдыхал. Бонусы для тех, кто идет по своему пути. Допустим, ты взял на себя ответственность, выбрал верную дорогу, по которой смело идешь. У тебя чистые намерения служить людям. И вот тебе сразу инвестиции, 100 тысяч подписчиков и другие блага. Нет, это вовсе не так. Да, ты молодец, что сделал правильный выбор в пользу эволюции. Но у каждого из нас есть свои кармические задачи. И когда ты не пытаешься убежать, а идешь им навстречу, особенно если ты боишься того, в чем заключается твое развитие, то судьба относится к тебе благосклонно и открывает новые возможности. Однако это очень сильно отличается от всего, готового на блюдечке, ведь реализация зависит только от тебя. Заметишь ли, рискнешь ли, проявишь ли себя. Жизнь не общается с нами на уровне подарков и подношений. Тот, кто делает правильные повороты на развилках и использует предоставленные возможности, однозначно развивается. Если человек не решает свои кармические задачи, скорее всего, в его жизни будет крайне мало благополучия. Пришла пора отвечать. Задумывался ли ты когда-нибудь о том, каких конечных целей хочешь достичь в своей жизни? Если обеспечить себя только тем, что навязывает общество, есть риск остаться с пустотой и разочарованием внутри. Людям нужны эмоции и чувства, а совсем не вещи. Когда мне было 14, мы с папой ездили на рыбалку, и он предложил мне написать на бумажке 3 цели, которых хотелось бы достичь через 5 лет. Потом следовало эту записку надежно спрятать в банку и закопать, чтобы по истечении времени вернуться и проверить, что у меня получилось. В моей памяти навсегда остались те мои желания. Первое. Закончить музыкальную школу. Второе. Закончить школу с медалью. Третье. Поступить в хороший вуз. Все они исполнились, но только через много лет я осознал, это было далеко не то, что я действительно хотел. Сейчас мне кажется, что для каждого человека важны опыт, развитие и вклад. Давай представим, что я пришел к тебе на интервью. Мы сидим друг перед другом в удобных креслах, напротив нас стоят камеры, и вот-вот начнется съемка, где, наконец, прозвучат 3 главных вопроса. Первый. Какой опыт я хочу еще пройти в своей жизни? На момент написания этой книги я бы хотел, чтобы у меня была большая семья. Не только дочка, но и сын. А может, и еще несколько детей. Также было бы здорово вывести свое дело на новый уровень масштаба, открыть не один, а целую сеть ретрит-центров, чтобы в каждом крупном городе были наши школы медитации. А проект стал бы федеральным или международным. Кроме того, мне было бы интересно пройти длительный ретрит в течение 2 или 3 месяцев. А еще я бы хотел создать поселение с комфортными условиями для людей, где, благодаря моим стараниям, было бы не только классное жилье, но и классное окружение. Второй. Как я хочу развиваться? Физически. Я хотел бы жить в здоровом теле и следующие пару десятков лет быть полным энергии, интеллектуально. Совершенно точно, чтобы идти к своим мечтам и целям, необходимо прокачаться во многих аспектах. В построении команды, управлении, понимании масштабирования, а также вырасти как руководитель, собственник и стратег. Мне еще многому предстоит научиться. К этому же пункту можно отнести создание домашней библиотеки, чтобы скучными осенними вечерами было что почитать. Духовно. В ходе продолжительного ретрита постричься в монахи, например, в Таиланде или в Бирме, можно стать им не на всю жизнь. Эмоционально. Стать более добрым. Признаюсь, мне точно есть куда расти в этом плане. Нет, дело не в том, что я злодей, но иногда замечаю со своей стороны потребительское отношение к другим, порождающее отсутствие интереса в общении или равнодушие. Третий. Как я могу сделать этот мир немного лучше? Я бы хотел, чтобы благодаря моему центру люди проходили ретриты, соприкасались с практиками и получали глубокие знания, иными словами, вносить вклад в развитие осознанности других. Когда у меня получается донести до людей свои ценности, я даю им удочку, а не рыбу. Далее они самостоятельно идут по жизни, совершая выборы, за которые придется нести ответственность.